Эпилог. Ледяной ветер завывал над заснеженным полем и разоренными домами Ковенского предместья. Было не просто холодно, было чудовищно холодно. Все, казалось, сковал мороз. На дороге там и сям валялись замерзшие трупы людей и коней. Пара сотен солдат, похожих скорее на каких-то оборванцев, кутаясь в лохмотья, вступили на узкий деревянный мост через Неман. Андрей сжимал леденеющими руками кавалерийский карабин. Он и еще несколько вооруженных офицеров шли за маршалом Неем, командующим последним арьегардом французского войска. Великой армии больше не существовало. Анри прошел все. Он был в авангардных боях. Он сражался под Полоцком летом и осенью. Он участвовал в последней атаке кирасир при Березине во время отступления. Он до последнего пытался сохранить остатки своей части сплоченными вокруг знамени. Раз пять он непостижимым образом в последний момент избегал верной смерти от пули, ядра или казацкой пики. Казалось, что опасности обходили его стороной. Его ни разу даже не ранило. Каким-то чудом он не был обморожен. На его груди под мундиром всегда была надета шелковая лента с надписью «Пресвятая Богородица, сохрани моего возлюбленного». Анри был уверен, что уцелел во всех невзгодах, потому что Инесса надеялась, что он жив, и молилась за него. Он верил, что пройдет все испытания, которые ждут впереди, и они с любимой, наконец, соединятся, чтобы быть вместе до последнего вздоха, как они поклялись в ту волшебную, единственную ночь, пока смерть не разлучит нас. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2021 года. Звукорежиссер Елена Смирнова, читал Вячеслав Задворных.